Глава 12. Мы успели прибыть в расположение полка перед самым началом движения основной колонны. Боевое хранение с проводником уже выдвинулось, а танки и грузовики только собирались начинать движение. Колонна эта, вытянутая змеей, оказалась весьма внушительного размера. В ее хвосте находились даже параконные повозки. Одним словом, все службы полка перебрасывались в новое место боев, включая и автоцистерны. Первый конвой с топливом и боеприпасами уже прибыл из Волковыска на технике 13-го танкового полка. По этой причине полк первым и отправлялся в путь. Немцы могли отрезать дивизию от основных сил и склада в Волковыске, поэтому было принято решение увозить с собой все, чтобы к тому времени, когда дивизия оседлает железную дорогу, быть готовыми драться с гитлеровцами в окружении. Нужно было, несмотря ни на что, нарушить снабжение 3-й танковой группы вермахта. Подразделения дивизии, кроме понтонно-мостового батальона, остатки которого были приданы 4-й танковой дивизии, должны были выдвигаться на польскую территорию к железной дороге. В районе Сокулок оставался только батальон из 7-го мотострелкового полка под командованием капитана Рекунова, который совместно с 5 танками КВ, моторесурсик был почти выработан, 4 трехбашенными Т-28 и 5 БА-10, должны будут имитировать наступление дивизии вдоль трассы Сокулки-Августин. А к тому времени, когда немцы начнут штурмовать наш опорный узел на дороге Сокулки-Гродно, этот батальон с бронетехникой должен отойти к пересечению двух дорог и занять там позиции. Это будет последний рубеж обороны, если гитлеровцам все-таки удастся уничтожить части 7-й ПТАБР, удерживающий опорный пункт. Конечно, позиции, которые они должны были занять, были, мягко говоря, весьма слабо подготовлены к обороне, но окопы на них, во всяком случае, имелись. На час-два ребята немцев смогут задержать, ну а дальше как карты лягут. Может быть, немецкие танки станут без топлива. Или на западном направлении мы так ударим, что сможем выловить весь генералитет, заседающий в штабе армии «Центр», в то время, пока немцы занимаются этим нашим последним рубежом обороны. А что? От границы до Варшавы на асфальтовом шоссе на Т-34 2 часа ходу. Моторесурс танков, двигающихся в этом направлении, вполне достаточен для осуществления такого марша. Топливом и боеприпасами техника обеспечена. Ко всему прочему, бойцы после серии неудачных боев озлоблены до невозможности. Сметут на раз-два слабые заслоны фашистов. Лишь бы Люфтваффе не опомнилась к тому моменту. Да если даже и опомнится, хрен, когда немецкие летчики разберутся, где тут в глубоком тылу русские, а где свои. К тому же дивизии будут действовать по разработанному плану. 4-я танковая дивизия, не отвлекаясь ни на что, будет двигаться к Варшаве. А 29-я моторизованная начнет наводить шорох в ближнем тылу у немцев. И в первую очередь на аэродромах. Командиру ее, генерал-майору Бекжанову, я вручил карту, полученную от Черных, где были отмечены все аэродромы Люфтваффе. С мыслями о самолетах этого злосчастного Люфтваффе я и уснул, убаюканный мерным покачиванием Хеншеля, который тихонечко полз по проселку вслед за передовой бронегруппой 13-го танкового полка. Несмотря на чуткий сон, я несколько раз просыпался обеспокоенный то остановками, то сменой режимов работы двигателя. Когда мы остановились действительно по делу, я этого как раз и не почувствовал. Открыл глаза только когда Спицын, покашливая, дотронулся до моей руки и увидел, что возле самых дверей стоит лейтенант Панов, который командовал передовым боевым охранением. Оказывается, мы уже добрались до государственной границы. И более того, бойцам разведки удалось без единого выстрела захватить 28 немецких солдат. Эти раззявы решили устроить пикник на территории нашей погранзаставы. Изловили несколько свиней из подсобного хозяйства пограничников. И только приступили к пиршеству, как их взяли за жабры наши ребята. Наверное, это был взвод из какого-нибудь 5-го или 10-го состава тыловой части. Даже часового поставили всего одного. Да и тот дремал, объевшись парной свининкой. Командовал этой ватагой обер-лейтенант. Естественно, я тут же приказал привести его для допроса. Пока саперы, следующие за нашей машинкой, прокладывали путь через приграничные заграждения и окопы, я допрашивал этого, прости господи, обер-лейтенанта. Он и не пытался ничего скрывать. Отвечал на все вопросы, как на духу. Но вот, к сожалению, знать ничего не знал. Из всего массива заданных вопросов четко смог ответить только на один. О полученном приказе взять под охрану 5 километров бывшей границы. И все. Болезный был язык этот лейтенант, но я нашел ему применение. Пусть под контролем нашего человека сидит здесь, около трубки полевого телефона, и отвечает своему начальству, что все хорошо, что служба по охране полосы границы идет нормально. Политрук Давидович отлично знал немецкий язык. Вот его я и решил вместе с несколькими бойцами оставить здесь, охранять пленных и в случае чего передавать немцам нужную дезинформацию. Наконец, саперы проложили дорогу через приграничные ограждения и окопы. Кое-где сняли мины, прорезали колючую проволоку и завалили траншеи бревнами, сверху присыпав их землей. Дорога получилась сносная. Проехать можно было даже на пикапах. А когда мы въехали на межозерное дефиле, то и вовсе покатили, как по асфальту. Никаких тебе ухабов, рытвин, поваленных деревьев. 32 минуты заняла дорога до железнодорожной насыпи в лесу, у которой мы и остановились. Поляна, находящаяся метрах в 100 от железнодорожного полотна, начала буквально впитывать в себя всю ту массу техники, что двигалась в нашей колонне. Естественно, до того времени, как первый грузовик въехал на поляну, в обе стороны железной дороги была направлена пешая разведка. Все шло по плану. Неукоснительно соблюдая этот план, люди быстро маскировались, как только в пределах видимости оказывался немецкий эшелон или дрезина. А в течение часа, пока на место прибыли все подразделения полка, по пути прошло 2 эшелона и 1 дрезина. Я не стал дожидаться прибытия связных от разведчиков, а решил сам, на Хеншеле, доехать до интересующего меня места. Оно находилось в 4 километрах от места сосредоточения полка. Там, по данным аэрофотосъемок, железная дорога шла по насыпи длиной более километра, с одной стороны которой располагалось озеро, а с другой стоял густой лес. Идеальное место для организации оборонительного рубежа. Один вкопанный в землю тяжелый танк смог бы некоторое время сдерживать там целую немецкую дивизию. А если в лесной массив через высокую железнодорожную насыпь перебросить гаубицы, там они будут хорошо замаскированы от авиации противника, то оборудованный на этом перешейке при поддержке крупнокалиберной 120 мм артиллерии эти позиции становились и вовсе непробиваемые. Сформироваться идеям, как быстрее всего преодолеть насыпь, помогли те же данные аэрофотосъемки. В озеро впадал ручей, вытекающий из леса. Он в дождливое время превращался в полноценную реку, поэтому через него был сооружен небольшой мост. Вот и нужно было проверить, сможет ли под этим мостом прямо по руслу ручья проехать артиллерийский тягач. Почему я сам поехал? На это было две причины. Первая та же, почему я, собственно, не доверяя Борзилову, самолично выехал на эту операцию. А вторая заключалась в том, что трофейный Хеншель, если его даже заметят немцы, не вызовет у них никакого подозрения. Если все-таки тормозит какой-нибудь патруль, для моих орлов нейтрализация его явится легкой разминкой минуты на две. Даже Шерхан с Якутом могут спокойно это сделать. А кроме них в кузове еще трое ловких ребят. Ну и я кое-нибудь что гожусь. Чай не кабинетный генерал. И еще одно интересное место я хотел проверить. Оно находилось рядом с эстакадой через ручей. Там стояли железнодорожные стрелки, как у одноколейной железной дороги. Образовался карман для разъезда встречных поездов. А еще там находилось 2 тупика с горами бревен, которые были навалены вдоль них. Мы уже отбыли на рекогносцировку, когда замыкающее подразделение танкового полка только показалось, а у эстакады через ручей оказались быстрее, чем передние танки той колонны начали въезжать в лес, к месту сосредоточения техники. Эстакада была хороша. Может быть, не очень широкая, всего 4 метра, зато наш Хеншель с его весьма высокой колесной базой перебрался на другую сторону железной дороги, даже не чиркнув тентом о бетонные перекрытия. Железнодорожные тупики, предназначенные для погрузки леса, тоже мне очень понравились. Во-первых, массой материала, пригодного для перекрытия блиндажей, оборудования, капониров и дзотов. Кроме того, при виде их мне в голову пришла сумасшедшая мысль захватить вражеский железнодорожный состав, загрузив в него танки, пехоту и с ветерком прокатиться до Сокулок. Условия для загрузки танков и бронеавтомобилей на платформы были. Даже сами платформы в количестве 12 единиц стояли на железнодорожных путях. Не было только паровоза. Но это дело поправимое. Остановим состав, отцепим ненужные вагоны, сформируем свой поезд, который свалится немцам, как снег на голову. Эти вояки в худшем для них раскладе ждут нас со стороны Августина, а тут бац, вторая смена. Танки уже на станции. Начинают уничтожать терминал нефтепродуктов и запасы боеприпасов. Вот эти хитрожопые фоны взовьются. В один миг свои монокли от злости попроглатывают. А незачем к нам лезть. Мы вам не оболваненные поляки и не какие-нибудь там изнеженные лягушатники. Пока я, став на капот Хеншеля, оглядывал перспективу этого притрассового склада деловой древесины, моя охрана занималась делом, зачищала этот объект от немцев. Их было немного, всего-то человек 12. Девятерых взяли тепленькими, они сами сбежались к бараку, стоявшему недалеко от стрелки, как только Хеншель подъехал к этому зданию. Ребятам оставалось только направить на них автоматы и отобрать винтовки у семерых из них. После того ошеломленные немцы совершенно безропотно поплелись в дровяной сарай под арест. Видимо, его помещение использовалось фашистами для содержания провинившихся ребят, так как, открыв его ворота, мы выпустили на свободу четверых, не менее немцев, ошалевших поляков. Вот тогда-то и раздались первые выстрелы. Троим гитлеровцам, хоть и не попавшим сразу в наши сети, все же пришлось столкнуться с вездесущим Шерханом и Якутом. Правда, когда они уже находились метрах в 200 от барака. Наивные. Хотели отсидеться, спрятавшись в завалах бревен от такого следопыта, как Якут. Зато и были наказаны. У тыловых швабр элементарно не выдержали нервы, когда Шерхан приблизился в их сторону. Один из немцев выстрелил, а двое попытались перебежать к основному железнодорожному полотну, чтобы скрыться за высокой насыпью. Но лучше бы они этого не делали, а сдались бы, как другие немцы, и остались бы в живых. А так, одна короткая очередь из автомата Шерхана, два выстрела винтовки Якута, и оборвалось их никчемное существование на этой земле. Кроме четверых заключенных, на этом лесном складе оказались еще человек 40 вольнонаемных польских рабочих. Они, как тараканы, выползали из всех щелей и подтягивались к площадке перед бараком. Конечно, делали они это не по собственной инициативе, а вследствие призывов бывших польских арестантов. Один из этих людей более-менее понимал русский язык. Я провел с ним беседу, он с остальными арестантами, после чего поляки стали, так сказать, нашими глашатаями. Среди толпы поляков появился красноармеец. Это был один из бойцов группы пешей разведки. Оказывается, они уже минут 40 изучали этот объект, но тут появились мы и нахрапом в течение 5 минут взяли тут все под контроль. Да, сбежавшим немцам вообще тут ничего не светило. Если бы даже им и удалось увернуться от пули Якута, они все равно были на прицеле у разведчиков. Приказав красноармейцу вызывать к бараку своих товарищей, я задумался. Ни в коем случае нельзя было терять темп, ожидая прибытия остальных частей дивизии, чтобы приступить к исполнению моего авантюрного плана наскока на Сокулке. Это было опасно. Кто знает, вдруг какой-нибудь поляк является пособником фашистов и успеет их предупредить. Хотя, конечно, бывший арестант, который мог говорить по-русски, убеждал меня, что все работающие здесь поляки ненавидят тевтонов. Но кто знает. Тем более не все поляки находились сейчас здесь. Три партии в данный момент рубили лес. Вот ведь трудятся же они там без охраны, исправно выполняя планы немцев по лесозаготовкам. И трактора у них есть, чтобы перевозить сюда бревна. И находятся, между прочим, в хорошем рабочем состоянии. И если бы поляки действительно так ненавидели немцев, что им мешало совершить акт саботажа? Повредить трактор, например. Так что если есть у поляков черные скелеты в шкафах, то никаких сил не хватит перекрыть все лазейки, чтобы никто из них не смог отсюда выскользнуть. Словом, если найдется поляк, который хочет выслужиться перед немцами, мы не сможем ему в этом помешать. единственный вариант действовать так стремительно, чтобы наш эшелон достиг Сокулок раньше, чем выдвигающийся по лесному бурелому этот сбежавший поляк. Телефоны имелись только здесь и на еще одной небольшой станции по направлению к Сокулкам, находящейся километрах в 4 от этого пункта лесозаготовки. Вот к ней и имело смысл направить бойцов из разведки. Пусть захватывают эту маленькую станцию и сидят там тихо, как мыши. Факт наличия телефонов на станциях, расположенных на западе, я даже не рассматривал. Маловероятно, чтобы беглец направился в противоположную сторону от своих родных мест. К тому же мы в любой момент сможем перерезать эти телефонные провода. Решив для себя все эти вопросы, я подозвал старшего сержанта, командовавшего разведчиками, и приказал: «Петров, оставляй человека для охраны пленных, а остальными следуй вдоль железнодорожных путей до полустанка. Там обоих немцев, о которых рассказывал наш польский союзник, да и, пожалуй, всех служащих станции, приказываю арестовать. Малейшее сопротивление подавлять жестоко. Сразу же под контроль взять телефон и ни в коем случае не давать ни одному автомобилю возможности покинуть станцию. То же касается и гужевого транспорта, если, конечно, он там имеется. Если кто-то это попытается сделать, сразу глушить его. Нечего миндальничать со всякой сволотой. Понятна задача?» «Так точно, товарищ генерал». «Тогда давай, сержант, действуй. Время пошло». Петров подошел к своим разведчикам и уже перед ним поставил задачу. А я, повернувшись к Синицыну, скомандовал: «Витя, быстро в машину и гони в полк. Там передашь майору Тяпкину мой приказ оставить в качестве заслона 2 КВ и взвод мотопехоты. Остальным срочно сюда». Синицын уехал, а я подозвал одного из поляков, понимающих по-русски, и стал перед ним ставить задачи так, как будто он мне подчинялся. А задачи были простые. Подготовить мостки для того, чтобы на платформы можно было загрузить тяжелую технику. Несколько минут поляк не мог понять, что от него требуется. Но вскоре я ему все же вдолбил, что хочу загрузить на платформу нечто тяжелое, похожее на их трактор, который стоял неподалеку. Дальнейшее было делом техники. Минуты 3 мой переводчик втолковывал полякам, чего от них хотят русские. После этого началась беготня. Все поляки куда-то разбежались, а 2 оставшихся подошли к трактору и стали его заводить. После нескольких оборотов кривым ключом тот завелся, и уже через минуту, махнув мне рукой, как бы приглашая с собой, тракторист повел его в сторону железнодорожных платформ. Естественно, я, сопровождаемый Шарханом и Якутом, поспешил за ними. Остальные мои гвардейцы несли службу по охране периметра этого лесного склада. Телефонные провода, ведущие в барак, Шархан на всякий случай отрезал, а куски хозяйственный Якут предусмотрительно забросил в кузов Хеншеля. Когда мы добрались до железнодорожных платформ, я чуть не остолбенел от удивления, увидев, что трактор уже стоял на одной из них, а поляки, мешая друг другу, уже оттаскивали железные мостики, по которым трактор и въехал на платформу. Мое удивление сменилось на веселье. Поляк понял все буквально и перевел другим, что большой русский начальник требует быстро загрузить на платформу трактор. Смех смехом, но только с этими железными мостиками нам весьма повезло, ведь танки хоть сейчас можно было грузить на платформы, а когда эшелон доберется до Сокулок, бронетехника быстро окажется в боевых порядках нашего своеобразного десанта. Вопрос с быстрой выгрузкой техники мучил меня с самого начала. И каких только маразматических проектов я не строил, но все оказалось гораздо проще и элегантнее. Переговорив еще раз с Мариком, я все-таки смог объяснить ему, что этот трактор нам вовсе не нужен, а нужны только железные мостки, по которым он и заехал на платформу. Марик, опять собрав вокруг себя поляков, минуты 2 объяснял им, что же все-таки хочет от них русский начальник. Наконец объяснил, и те, как муравьи, кинулись группками в проходы между штабелями бревен. Через 5 минут еще 6 мостков лежало метрах в 3 от меня. Теперь одновременно мы могли загружать технику на 4 платформы. А если кран, стоявший неподалеку, способен выдержать вес броневиков, то и больше. Я был очень доволен поляками, и в беседе с Мариком попытался это выразить, а также предложил этим замечательным ребятам отдохнуть и плотно перекусить перед новыми трудовыми подвигами. Слегка обалдевшим от моих слов Марику я начал растолковывать, что если поляки действительно так ненавидят тевтонов и желают, чтобы их страна освободилась от иго сверхчеловеков, они непременно должны помочь русским. А русским очень нужны их руки, чтобы возвести укрепление, хотя бы вот из этих бревен, способные остановить железную поступь тевтонов. Поляк все-таки плохо понимал русскую речь, но аллегоричные выражения доходили до его сознания гораздо быстрее. Мои красноречивые призывы к героическому трудовому подвигу были остановлены грохотом, издаваемым эшелоном, который следовал из сокулок. Но только шум немного отдалился, как я дожал поляка. По крайней мере, он выразил желание немедленно отправляться строить эти укрепления. Но я остановил порыв, предложив будущим героическим строителям все-таки сначала подкрепиться, а уже потом, когда прибудут первые защитники этого рубежа, начинать работы. Наконец договорились, и Марик отошел к другим полякам, чтобы довести до них мои предложения. Конечно, можно было бы и силой заставить людей рыть окопы, но я этого не хотел делать. Зачем оставлять в тылу озлобленных людей? Лучше по-хорошему с ними договориться. Они захотят помочь, так и бог с ними. Сами справимся. Хоть нам предстояло в сжатые сроки провести гигантский объем работ, но нам не привыкать. Мы и это выдержим. Поляки начали расходиться. Я уже хотел подозвать Марика, чтобы узнать о решении их собрания. Но тут раздался шум двигателей, и через минуту появился танк Т-28, а за ним целая колонна бронетехники. Количество поляков сразу же возросло. Они, как зрители в театре, расселись на штабеля бревен и оттуда наблюдали за прибытием 13-го танкового полка. Командиру полка, майору Тяпкину, как только он появился, я сразу приказал начинать погрузку танков Т-26 и броневиков БА-20 на железнодорожную платформу. Почему именно эти машины? Во-первых, на удлиненные платформы для перевозки бревен можно было поместить по 2 единицы этой легкой бронетехники. Во-вторых, из-за их маневренности. В городских условиях это было, пожалуй, более важное качество, чем толщина брони и калибр вооружения. Как только процесс погрузки бронетехники начался, я пригласил майора в кабину Хеншеля и стал излагать ему план железнодорожного десанта на станцию Сокулки. Командовать операцией должен был он, и поэтому я подробно, более часа, излагал задачи намеченного рейда. Мы с Николаем Ивановичем обсудили возможные варианты развития этой дерзкой операции, а также в каком случае полку следует отступать к месту дислокации основных сил дивизии. Как мне думалось, отступать в ближайшие сутки, может быть, и не придется. Ведь если нам повезет и удастся захватить не один эшелон, появится возможность прислать в город все новые подразделения дивизии. А тогда немцы вынуждены будут оставить этот стратегический пункт. Но как бы ни развивалась ситуация, в любом случае рейдовой группе следовало уничтожить терминал нефтепродуктов и все склады, расположенные вблизи станции. Мы бы с майором и дольше строили планы, однако в расположение прибыли передовые бронеавтомобили колонны 7-го мотострелкового и гаубичного полков. Правда, полки – это одно название. У артиллеристов оставалось всего 8 гаубиц, а мотострелки и вовсе были представлены только одним батальоном. Второй батальон в это самое время должен был имитировать наступление на Домбров. Командовал этой колонной зампо строевой части дивизии полковник Сальков. Он и занял место майора Тяпкина в кабине Хеншеля, в то время как майор пошел готовить людей к рейду. А я уже с полковником продолжил разговор о предстоящей операции. Только теперь мы обсуждали немного другие вопросы, и главный из них – как и какими силами будем останавливать проходящий эшелон. Вопрос этот не стоил и выеденного яйца, и решили мы его в течение 2 минут. А именно так. Трофейным Хеншелем перегородим железнодорожный путь, поезд остановится, и разведчики, переодевшиеся в немецкую форму, захватят паровоз. После этого в дело вступают бойцы моторизованного батальона. Если немцы, сидящие в вагонах, попытаются оказать сопротивление, глушим их танковыми пушками и пулеметами легких броневиков. Вот так. Пускай грубо и без затей, зато быстро и без собственных потерь. Договорились также, что в первой волне железнодорожного десанта примут участие и 2 роты из мотострелкового батальона. Мы с полковником Сальковым приступили уже к обсуждению вопросов устройства оборонительного рубежа, как возле кабины Хеншеля появился майор Тяпкин. Он доложил, что танки и броневики загружены на платформы. Командир роты мотопехотного 13-го полка получил инструктаж, как действовать в предстоящем рейде. В общем, все готово. Можно начинать операцию. Да, тянуть не имело смысла. Все равно все не предусмотришь, надо действовать. Меня рапорт майора как будто подстегнул. И, повернувшись к полковнику Салькову, я воскликнул. «Ну что, Семен Семенович, время пошло. Ставь задачу мотострелкам и разведчикам, и чтобы через час батальоны танки заняли позицию вдоль железнодорожного полотна». «Саперы на всякий случай пусть заложат фугас за эстакадой. Вдруг фашисты раскусят нашу задумку и попытаются увести состав задним ходом. Разведчики пускай раздевают пленных немцев, сидящих в сарае, переоденутся и сразу же сюда. Через полчаса операция начинается. Сигналом будет служить гудок вот этого грузовика, что стоит на железнодорожной насыпи. Давай, Семёныч, действуй». А дальше все завертелось с ошеломительной быстротой. Не успел я поставить задачу Синицыну, как пришлось заниматься уже поляками и делами по организации подготовки оборонительного рубежа. Рейд рейдом, но прибыли мы сюда не для этого, а чтобы плотно перекрыть железную дорогу. Вот и пришлось силы, не участвующие в засаде и предстоящем рейде, направить на организацию оборонительных рубежей. Очень, кстати, оказались трактора поляков. Из леса их прибыло уже 5 штук, и каждый притащил по большому прицепу с бревнами. Я приказал бревна не разгружать, а сразу же отвозить к месту проведения работ. Вдобавок ко всем этим делам добавилось новое. Радистам 13-го танкового полка удалось связаться с Борзиловым. А также, что меня еще больше порадовало, с 681-м артполком моей бывшей бригады. Я лично переговорил с Фроловым, который уже добрался до узла обороны в районе Сокулок. Орудия, перевозимые конной тягой, были еще в пути. А вот штабная батарея и силы полка, перебрасываемые автотранспортом, уже обживались на новом месте. Прибыл на позиции и один из артполков РГК. Тягачи они еще не отослали обратно, но обещали, что как только установят гаубицы на огневых позициях, сразу же отправить трактора перебрасывать следующий артполк на место сосредоточения группы прорыва под Сураж. Голос моего бывшего комиссара был полон оптимизма. Он открыто выразил свою радость по поводу отсутствия немецкой авиации, поделившись впечатлениями по этому поводу. По его словам, дороги начали оживать, а у красноармейцев и командиров, встреченных ими по пути, был уже совершенно другой настрой. Они перестали напоминать загнанных в угол крыс, а все больше стали походить на нормальных людей, готовых выполнять свой долг. Фролов, верный своей манере, переподчинил эти группы военнослужащих, и теперь уже у полка появилась новая пехотная рота. Закончив разговор с Фроловым, я уже решил выбираться из передвижного полкового радиоузла, но тут на связь вышли разведчики, а именно старший сержант Петров, командир отделения, которое я отправил захватить полустанок. Связь на таком маленьком расстоянии, несмотря на слабенькую рацию разведчиков, была нормальная. По крайней мере, по голосу старшего сержанта чувствовалось, что обстановка на его участке складывалась экстраординарная. Он, как только установили связь, сразу же стал кричать: «Каштан, Каштан, Василек на связи! На вторые пути станции въезжает поезд из Сокулок. По телефону приказали закрыть семафор, ожидается проезд воинского эшелона в Сокулке. Что мне делать? Люди из прибывающего поезда могут обнаружить, что станция захвачена». Я схватил микрофон и без всякого кода и шифровки заорал в него: «Петров, на связи генерал Черкасов. Захватить паровоз, приказать машинисту следовать до лесных складов. Пулеметчика посадить в тендер и огнем пресекать любую попытку людей покинуть вагоны. На станции оставить 2 человек, телефонные провода оборвать и уничтожить». Вот же черт, опять проклятый случай вмешивается в наши планы, думал я, выбираясь из будки грузовика, где располагалась радиостанция. Нет, чтобы этот поезд появился после того, как мы разберемся с эшелоном в Сокулке. Однако я напрасно так ругал судьбу. И это показали события последующих 20 минут. Во-первых, через 20 минут по моим часам показался эшелон, следующий в Сокулке. Он, как и предполагалось, начал тормозить, как только машинист его заметил наш Хеншель, стоящий прямо на путях. и немецкого солдата, который судорожно махал машинисту красными флажками. Как только эшелон встал, люди в немецкой форме забрались в будку паровоза, а после этого началось знакомое кино из серии «Красные партизаны захватывают поезд белогвардейцев». Отовсюду слышались крики, мат, удары прикладами, одиночные выстрелы в воздух. В итоге цепочка ошалевших гитлеровцев под охраной красноармейцев, вошедших во вкус, потянулась от эшелона к бараку склада лесоматериалов. Именно там и было решено содержать пленных. Барак большой, а окна у него зарешечены. В самый разгар вакханалии по захвату воинского эшелона прибыл еще один поезд, но теперь со стороны Сокулок. Мероприятиями по его захвату командовал я, и участвовали в этом действии все штабные работники, включая кашеваров и водителей обоих прибывших полков. А главной боевой силой были мои ребята во главе с Шарханом. В принципе, хватило бы и их, чтобы захватить этот поезд. Там было-то всего человек 50 пассажиров, из них только 7 в военной форме. Но шуму при захвате было не меньше, чем с эшелоном, который трясли мотострелки. Не говорю уже о том, как распирало их потом чувство собственной важности. А хвастали они так, что уже и тыловики наши загорелись нестерпимым желанием принять участие в налете на Сокулки. После таких бескровных побед все у нас пошло как по маслу. Достаточно быстро сформировали эшелон, которому первым предстояло выдвигаться к Сокулкам. Со вторым, конечно, возились дольше. Там пришлось выгружать с платформ немецкую технику и на ее место ставить танки БТ-7. Однако ровно через полчаса после того, как первый эшелон отправился в рейд, танковая рота была загружена, места в пассажирских вагонах заняли оставшиеся бойцы мотострелкового батальона, и подкрепление первой волне железнодорожного десанта тронулось в путь. Казалось бы, мы отправили в рейд такое количество бойцов и техники, силы должны были уменьшиться, но они только прибывали. За время эпопеи с захватом немецких эшелонов и превращением их в наши десантные поезда к складу лесоматериалов прибыли уже 2 маршевые колонны 7-й танковой дивизии. Последняя, которой командовал Борзилов, находилась еще в пути, но была уже недалеко. С нею поддерживалась постоянная связь. Максимум час, и дивизия полностью воссоединится. Немцы так и не пронюхали о нашем грандиозном рейде. Авиация не летала, а в радиоэфире не было никаких намеков на то, что немцы предпринимают какие-либо действия по защите железной дороги. Одни крики о наступлении Иванов в районе Домброва и никакой информации о передвижении русских колонн. Судя по всему, мотострелковые батальоны танки действовали весьма успешно. Хорошо выполняли свою миссию, так как из рации непрерывно неслись требования от немецких частей, оборонявших Домбров, прислать подкрепление. Но настоящее удовлетворение я испытал, когда удалось связаться с майором Тяпкиным. Эшелон уже прибыл на станцию Сокулки и сейчас спокойно разгружался на запасных путях. Еще не было сделано ни одного выстрела, а половина танков уже стояла на земле в полной боеготовности. Из силовых акций было проведено только задержание немецкого патруля и 2 польских железнодорожных рабочих. Администрация станции все еще не догадывалась, что русские уже здесь, их пушки заряжены. И через несколько минут на бедные головы немцев обрушится тяжелый пролетарский кулак. Тогда почувствуют гады, что испытали мы 22 июня. Страшной и неотвратимой будет наша месть. Последнюю прибывающую колонну я встречал под звуки отдаленных взрывов. И это были не пушки. Взрывы были более мощные. Скорее всего, на воздух был пущен какой-то крупный склад боеприпасов, так как над городом Сокулки можно было явственно различить дымовое облако. А это почти 18 километров отсюда. Так что можно представить, какой ад сейчас там творится. Чувствовалось, ребята майора Тяпкина взялись за дело серьезное. И грех нам было, в свою очередь, не развить такой удачный наскок, чтобы превратить его в тот стратегический удар, который может стать весьма болезненным для вермахта. А если повезет, то и вовсе смертельным именно для 3-й танковой группы немцев. Сил, конечно, для этого было маловато, но я постарался и развил весьма бурную деятельность по формированию ударного кулака из непрерывно прибывающих частей 7-й танковой дивизии. Единственное обстоятельство сдерживало меня от решения отдать приказ к немедленному выступлению. Это опасение, что наши танки не смогут добраться до Сокола. Условия местности были таковы. Около 10 километров танкам предстояло двигаться по железнодорожной колее, прямо по шпалам. Час движения в таких условиях почти на 100% гарантировал отказ трансмиссии этих боевых машин. Слабая была она у них. Беда, одним словом. Этот вопрос я минут 10 обсуждал с некоторыми командирами 7-го ремонтно-восстановительного батальона. И все они в один голос твердили, что не может двигаться по путям та разболтанная техника, которая имеется теперь в дивизии. До города доберутся, в этом случае хорошо, если 10% танков. За эти безумные дни техника дошла до такого состояния, что держится на одном честном слове. И даже небольшая встряска способна полностью разрушить подшипники, причем у большинства танков масло менялось задолго до начала войны. Командир батальона капитан Синяев вообще заявил: «Я не уверен, что даже полуторки смогут без последствий целых 10 километров выдержать это козлиное скакание по шпалам. Хотя в этих грузовиках коробка и трансмиссия просты до безобразия, и их производство отработано до нельзя». Только эти консультации со специалистами и удержали меня в тот момент эйфории. Но это когда я услышал и увидел, что десант оправдывает наши самые смелые ожидания, от, казалось бы, необходимых действий. Но только я все равно не успокоился, и когда прибыл Борзилов с арьергардом дивизии, сразу стал обсуждать с ним именно этот вопрос. О поддержании нами удара по Сокулкам, который с такой эффективностью начал полк Тяпкина. Наверное, сам Бог внял моим чаяниям, а еще удача, которая всегда в помощь тому, кто все силы отдает на достижение главных целей. Вот и теперь к Хеншелю, в кабине которого мы беседовали с Борзиловым, подбежал вестовой из радиоузла и доложил, что на связь вышел командир разведгруппы, который предупредил, что видит приближающийся немецкий эшелон. Это была наша удача, катящаяся прямо в руки. Вариант, что с запада может подойти эшелон немцев, у нас был предусмотрен, и на этот случай в засаде вдоль железной дороги сидели красноармейцы из 7-й роты регулирования и 3 танка Т-28. Поезд должны были остановить разведчики, переодетые в немецкую форму. В общем-то, поезд и сам бы остановился. Куда бы он к черту делся, если стрелки переведены на параллельный путь, где стоят вагоны, которые мы отцепили от захваченных немецких эшелонов? Но кто их знает, этих фашистов? Может быть, машинист поезда такой упертый фанатик, что, увидев советские танки, и на таран пойдет, лишь бы его паровоз не захватили проклятые коммунисты. А нам это надо? Вот поэтому наша засада и была организована до стрелки. А паровоз должен был тормознуть разведчик, переодетый в немецкую форму и размахивающий красными флажками. Один раз у нас это прекрасно вышло, так почему бы и во второй раз не получиться? Другое дело, что тогда в засаде сидели бойцы, а теперь регулировщики движения. В то время, когда организовывали засаду, других подразделений у меня не было, а теперь менять что-либо поздно. Только и немцам, сидящим в эшелонах, ловить нечего. Не сдадутся регулировщикам, будут просто расстреляны из танков. Но несмотря на то, что все было хорошо подготовлено, Борзилов поднял по тревоге роту разведбатальона, которая прибыла с его колонной, и направил ее к месту засады. И эта рота нам весьма пригодилась, только не для боя, а для конвоирования многочисленных пленных. Пришлось для их размещения сооружать загон из бревен. Эту работу выполнили сами же пленные. По углам этого сооружения поставили по бронеавтомобилю БА-20. В этот же загон переместили пленных из барак, так как нам нужно было место для организации штаба и отдыха бойцов. Все эти работы проводились параллельно с основной разгрузкой платформ немецкого эшелона и помещением на место их техники, наших танков и бронеавтомобилей. Работа шла медленно. Оставалось всего пара мостков для погрузки техники, остальные убыли вместе с первыми волнами десанта. Погрузка шла менее энергично, чем когда загружался полк Тяпкина, даже после того, как мастера дополнительно сгоношили мостки из бревен. Снова медленнее, чем хотелось, но техника загружалась. Только когда уже начало смеркаться, эшелон тронулся в путь. За это время мне пару раз удалось связаться с десантной группой майора Тяпкина. Слышимость была паршивая, но ликующие выкрики Тяпкина разобрать было можно. Из всего услышанного, иногда совсем бессвязного набора слов, можно было понять. Операция идет вполне успешно. Немцы не оказывают практически никакого сопротивления. Пулеметы и орудия раскалились от огня. На гусеницы танков страшно взглянуть. Они красные от крови. Враг бежит, оставляя на улицах города сотни убитых. Помощь группе требуется только в одном. Не хватает людей для охраны гигантского количества пленных. Слова Тяпкина о безусловном успехе этого дерзкого рейда подтверждались и тем, что видели наши глаза. Стоило только взглянуть в сторону сокулок. Небо над городом светилось от бушевавших на земле пожаров. А в закатных лучах солнца все это производило еще большее впечатление. После отправки эшелона лихорадочная деятельность людей только усилилась. Теперь все силы были направлены на рытье окопов и других оборонительных сооружений. Только немногие, а точнее несколько артиллеристов, были освобождены от этой работы. Они занимались учебой. Осваивали трофейные пушки, снятые с остановленных поездов. Трофеи нам достались богатые. Была масса интересных, с моей точки зрения, видов вооружения. Во-первых, это, конечно, противотанковые пушки. В последнем эшелоне немцы перевозили целый дивизион, вооруженный новейшими 50-миллиметровыми противотанковыми пушками ПАК-38. А также 6 88-миллиметровых зенитных орудий. Со всей этой техникой и разбирали сейчас артиллеристы. Это были свободные специалисты из гаубичного полка, лишившиеся своей материальной части. Теперь они осваивали немецкие пушки. А так как артиллеристов на комплектование расчета всех трофейных орудий не хватало, формируемые батареи были направлены бойцы из роты регулирования. Самым трудным было подобрать расчеты к зенитным орудиям. На всю дивизию было всего лишь 5 человек, которые раньше работали с 85-миллиметровой зенитной пушкой. На них и легла вся тяжесть в обучении бойцов стрельбе из трофейных зенитных орудий. Снарядов для этого дела не жалели. Ими были полны вагоны, отцепленные от эшелона. А еще из захваченных эшелонов были изъяты 10 спаренных крупнокалиберных зенитных пулеметов. В дивизии возрождался зенитный артиллерийский дивизион. Вместо того, что за несколько дней до начала войны был отправлен на стрельбы под Минск. Да так обратно и не вернулся. Перед нападением немецких самолетов дивизия осталась практически беззащитной. Зенитных орудий не было вообще, а из пулеметов остались только счетверенные «Максимы». Хорошо, хоть не весь личный состав 7-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона отбыл в Минский полигон. Несколько мастеров-оружейников осталось. Кроме того, в дивизионной гауптвахте сидели за драку 4 зенитчиков из расчета 85-миллиметровых орудий. И 2 из них были классными наводчиками. Обо всем этом мне поведал Борзилов. Командир дивизиона капитан Чекиров перед самой отправкой на стрельбы слезно просил комдива выпустить 2 сержантов, так как они были лучшими наводчиками дивизии. Без них, мол, зенитчики не смогут показать, на что способны. И это перед комиссией из округа. Но Борзилов тогда был очень зол на зачинщиков в драке. И вообще еле удержался, чтобы не отдать этих горе-сержантов под трибунал. И теперь был этому несказанно рад. И тому, что не отдал под трибунал, и тому, что не внял просьбам капитана и оставил проштрафившихся бойцов на губе. Теперь хотя бы 2 трофейные зенитные пушки смогут метким огнем отогнать немецкие бомбардировщики. Сегодня их не было видно. Но завтра наверняка Люфтваффе бросит все свои резервы. Да что там резервы? Все самолеты с ближайших аэродромов полетят бомбить наглецов, покусившихся захватить тыловые города Великого Рейха. Всей своей мощью Люфтваффе постараются облегчить наземным силам решение задачи по деблокированию самой важной артерии, которая снабжает и питает 3-ю танковую группу. Все это понимали. Поэтому бойцы и командиры осваивали трофейное оружие, как заведенные, молча и без перекуров. Всю эту подготовку зенитчики вели не у всех на виду. Они расположились на лесных полянах вдоль железной дороги. Самая дальняя из них находилась в 1,5 километрах от склада лесоматериалов. Новоявленные противотанкисты тренировались на боевых позициях, перекрывающих танкоопасную полосу со стороны границы. Именно туда наш военный совет, состоявший из комдива, начштаба дивизии и меня, решил направить трофейные противотанковые пушки. Только, к сожалению, не все. Только на 8 орудий удалось набрать расчеты. На остальные не хватало людей. Не было наводчиков и командиров орудий, а подготовить новых не представлялось возможным. Вблизи складов лесоматериалов тренировались водители-пулеметчики. Да, вот именно будущие механики-водители и пулеметчики колесно-гусеничных бронетранспортеров «Ханомак». 12 таких прекрасных боевых машин мы сняли с захваченных эшелонов. У меня все еще было в памяти, как во время финской войны подобного типа бронетранспортер помог нам разгромить намного превосходящие силы противника. Тогда мои две роты тоже были, можно сказать, в окружении финской армии, и трофейное оружие помогло нам не только выжить, а наголову разбить врага. Вот и сейчас, как только я увидел эти бронетранспортеры, сразу же распорядился подобрать на каждый из них экипаж. Для этого не пришлось даже снимать с действующей техники людей. В дивизии были для этого кадры. Существовали небольшие курсы по подготовке механиков-водителей. Вот инструкторы этой школы, а также танкисты, потерявшие свою технику и стали механиками-водителями бронетранспортеров. Тяжелее пришлось с подбором пулеметчиков, но в конце концов и эту проблему решили. Конечно, эти бронетранспортеры в предстоящей оборонительной операции были нам не нужны, но вот, допустим, для наступления на Варшаву они очень бы пригодились. Можно было бы неожиданно появиться в немецких порядках на их же боевой технике, именно так мы поступали в финскую войну. Кроме того, я собирался убыть из расположения 7-й танковой дивизии ночью и в окружении этих бронированных машин двигаться по ночной прифронтовой дороге намного безопаснее. А значит, можно было спокойно выспаться. Мой организм находился уже на грани истощения. Я чувствовал, еще немного и просто упаду в обморок от усталости. Сейчас уже можно было все оставить на Борзилова. Маневрировать, предпринимая какие-нибудь обманные действия, уже не было необходимости. Теперь предстояло жестко стоять в обороне, стараясь как можно дороже продать свою жизнь. В такой ситуации Борзилов – король. Лучше всего вряд ли кто-нибудь справится с подобной задачей. Этот Борзилов – жесткий мужик. У него хрен кто отступит с позиции. Он как бык будет стоять на этом рубеже и без приказа ни шага в сторону не сделает. Словом, настоящий сталинский генерал. В 23 часа я в последний раз, переговорив с Борзиловым, дал команду бронеколонне начать движение. Хеншель уютно устроился почти в середине. За нами двигались 4 «Ханомага», транспортирующие на прицепах противотанковые трофейные пушки. А в бронеотсеке были загружены снаряды для них. В общем-то, вся техника, кроме 2 передовых бронетранспортеров, была забита трофейным имуществом, оружием и боеприпасами. Разве можно было не захватить с собой пулеметы МГ, 81-мм минометы, мины «Б» «Лягушки» и противотанковые Т-Ми-35. Даже в кузов «Хеншеля» загрузили массу нужных вещей. Мои ребята ехали в бронеотсеках передовых «Ханомагов». Кроме них там находились проводники еще 4 поляков, решивших присоединиться к добровольцам. Естественно, все поляки были вооружены. Да так, что им теперь просто позавидовал бы любой профессиональный солдат. Я не ограничивал их аппетиты по обеспечению себя трофейным оружием. А зачем? Теперь это наши союзники, так сказать, добровольцы.